Глава 19. Борис был не вполне трезв, когда отвечал на этот звонок, и соглашался, кивая головой невидимому собеседнику, поэтому очень удивился, когда тот в конце разговора вдруг спросил его, согласен ли он прийти 1 сентября в нотариальную контору по адресу. «Он же уже сказал «да»?» Мужской голос в трубке вежливо, но настойчиво попросил повторить адрес, и он повторил. Только тогда мужчина отключился. Он жил у Милки уже вторую неделю, благо, что ее мамочка уехала в санаторий на целый месяц. И вторую неделю он пил. Милочка плакала, стаскивая с него пьяного грязные джинсы, материлась, обнаружив пропажу припрятанных от него рублей. Он без труда находил все ее нехитрые захоронки. И опять плакала, когда он зеленый, злой и почти трезвый вываливался из туалетной комнаты. Кормились они на ее зарплату, секретарши в еще не окрепшей молодой фирмешке, где и директор-то пока имел гроши. Больше ей никуда не удалось устроиться после увольнения из компании Мазура. Да и компанией теперь владел не Мазур, а Василий Голод. К нему и соваться было бесполезно. Даже Милочке, а уж ему, Борису Ракову, тем более. И Борис запаниковал. Милочка настойчиво просила позвонить в Москву, сокурснику и бывшему другу. Но он никак не мог решиться. Друг-то бывший. Борис встал с дивана и сунул ноги в сланцы. Посмотрел на телефон, все еще недоумевая по поводу звонка. Постепенно до него дошло, что это не шутка. Сильно серьезен был голос говорившего. «Наследство американского дядюшки на меня свалилось, не иначе», – подумал он, насмехаясь над собой. Родственников в сильно развитых странах у него не было отроду. Не кстати вдруг вспомнилась старушка из сквера и его долг перед ней за завтрак в кафе. На миг стало стыдно. Подумалось, может, и нет уж той старушки. Уж больно преклонного возраста она была. И тут же стыд ожег вдвойне. За какие-то копейки он чуть не пожелал человеку смерти. «Боря, ты проснулся?» – донесся из прихожей звонкий голосок подруги. «Да», – он машинально посмотрел на часы. «Почти полдень». «Помоги с сумками. Еле дотащила. Неси на кухню. Разберу сама». «Зарплату получила?» «Не угадал. Работу поменяла», – весело сообщила Милочка, радостно улыбаясь. «Рассказывай давай. Я опять работаю в Эстеарте. Твой друг Леня Мазур порекомендовал меня самому Голоду, между прочим, как хорошего работника. Борь, это шанс, и для тебя тоже. Я присмотрюсь, потом...» «Да пошла ты со своим Мазуром, друг. Какой этот засранец мне друг? Такое дело проебать. И ты тоже, Ленечка, гад последний этот твой Ленечка. Знал, что у меня проект готов, только запустить осталось. Сам идею одобрил, а потом пинком под зад. А я вот теперь без ничего остался». «Так мы Голоду предложим, только дай время. Мне нужно показать себя, чтоб я смогла...» «Ты что, действительно такая тупая? Или я неясно говорю? На кой Голоду развлекательное шоу? Он к выборам компанию купил. В мэры метит. А Ленечка твой у него главным лизоблюдом подвязается. Продался с потрохами Ленечка. А ты знаешь вообще что-нибудь про Голода? Страшный человек. Они с моим бывшим тестем Яшиным вместе начинали. Тогда еще Крестовский с ними третьим был. Позже, правда, как-то все поделили. Или Крестовский их подмял. Хрен поймешь. Ты думаешь, тихо эта дележка прошла? На Голоде крови, как на тебе веснушек. Не ходи туда, Милка. Мазур скотина не понимает, куда полез. Да хрен с ним, его не жалко. Боря, чего мне бояться? Я же всего-то секретарь. Дура ты. Я сказал, не ходи туда. Все. Борь, мама скоро приедет. Ты же ее знаешь. Если бы ты моим мужем был. А так, она же не поймет, почему ты здесь. Прогоняешь. Ладно, не плачь, я понимаю. Он обнял уже готовую расплакаться Милочку. Мы бы квартиру снять могли, пусть не в центре. А вот жить с Милочкой, хоть и в гражданском браке, Борис не хотел. Но с какой другой бабой запросто? Потому как смотреть нелюбимой в глаза и врать он мог. Любой другой нелюбимой, только не Милке. Он искренне ее жалел. Болел, когда ей было больно. Вон, палец недавно порезала сильно. Так он аж потом покрылся, до того испугался. Кровь капает, Милка смеется. Будто в первый раз палец режу, Борь. Лучше пластырь неси. А ему страшно. Так и не смог ей ничем помочь. Руки тряслись. Так, Иногда встречаться, да вот сейчас вынужденно, это одно. А жить вместе, в какие-то обязательства ввязываться, нет, только не с ней. Это каждый день себя виноватым чувствовать. К тебе со всей душой, а тебе ни душа не нужна, ни тело. Что ты молчишь? Мне нечего сказать. Он уже давно научился избегать ее взгляда. Значит, все по-прежнему. Я поняла, Раков. Ты волен уйти, когда захочешь. Я постараюсь быстрее. Что-нибудь придумаю. Прости. Не старайся. Глупо было с моей стороны. А работать у голода я буду. Ну и дура. Почти равнодушно бросил он, испытывая облегчение от быстро закончившегося разговора. Он не стал ничего говорить Милочке о звонке нотариуса. Поначалу не вспомнил, позже показалось, что уже незачем. Он, конечно, пойдет в контору. Так, любопытство ради. Потому как почти на 99% он был уверен, что его с кем-то перепутали.